«Ну что с тобой делать?» – не впопад качает головой мать, занятая домашними хлопотами и подкладывая добавку. «Ты ешь, ешь». В дверь решительно постучали, и женщина встрепенулась, подхватившись с табуретки и поспешая к двери. «Додик», – удивилась она, растерянно пропуская незваного гостя. «Шалом этому дому», – поприветствовал хозяев Бриск, щуря под слеповатые глаза и втискиваясь в крохотную квартирку. Пригнувшись неуклюже, он все-таки стукнулся лысеющей головой о низкую притолоку. Изрядного роста, он и сутул преизрядно, всей своей нескладной фигурой напоминая вопросительный знак в золотых очочках. «Глафира, я пришел поговорить за поведение вашего сына». Сходу ошарашил он прачку, не утруждая себя вежливыми расшаркиваниями. «Ах ты, паршивец!» Напуганно ахнула женщина, поворачиваясь к удивленному сыну. «Признавайся, что ты натворил». Логика в ее испуге наличествует и даже оправдана, потому как, где вдова прачка, а где почтенный аптекарь? Пусть даже аптека у него крохотная, а сам Бриск служит неизбывным источником анекдотов для всего квартала, но нужно же понимать разницу в социальном положении. «А я что?» – привычно заныл Кузьмёныш, уворачиваясь от свернутого грязного полотенца и мучительно пытаясь понять, с какой именно претензией мог прийти местный аптекарь. «Потому что специально он не шкодит, оно само как-то получается, притом на удивление разнообразно, что сразу я, опять окно». Сама себя накручивала женщина, хватаясь за сердце и вспоминая, сколько в ее тощем кошелке осталось денег, ну паршивец, хуже. Скорбным голосом протрубил Бриск, и Глафира опустилась на табуретку, хватая ртом воздух и глядя перед собой остановившимся взглядом. «Сережа», взгляд Додика остановился на мальчике, пригвождая того к дощатому полу. «Сядь, нам надо с тобой серьезно поговорить». «Да-да», не чуя под собой ног, Кузьмёныш нащупал свободную табуретку и уронил на нее костлявую задницу, уставившись на аптекаря испуганными глазищами. «Ах ты!» – завыла была женщина, раззадоривая саму себя для предстоящей порки сына. «Женщина она добрая, а лупить кровиночку нужно, потому что без отцовщина и шкода. И вообще как же иначе-то воспитывать?» – рыдает и бьет, а Кузьмёныш страдает не столько от колотушек, сколько от материных слез. «Глафира Ивановна!» Додик осадил ее тяжелым взглядом и та, прижав руки с полотенцем к губам, понятливо закивала. Подав гостю табуретку, она уселась и сама, но тут же вскочила, обмахиваясь полотенцем и стискивая побелевшие губы. «Сережа», — продолжил Бриск, не отрывая от мальчика гипнотического взгляда, — «я сегодня имел интерес наблюдать за ваш дворовый футбол». Глафира выдохнула что-то нечленораздельное и еще сильнее замахала полотенцем, задрожав нижней губой и придумывая для себя все возможные ужасы. Русский язык у Додика практически эталонный, но когда он начинает сбиваться на местечковый диалект, дело дрянь. «Сережа», с трагизмом в голосе продолжил гость, «я видел, как ты делал руками вот так». Додик изобразил, будто хватает кого-то за грудки и весьма неумело обозначил удар. В ином случае это выглядело бы скорее комично, но сейчас из аптекаря выплескивается паника, и это откровенно пугает. «Ну», мальчик часто заморгал, не понимая решительным образом ничего. «Так, драчка, драчка». Бриск вскочил, воздевая худые руки к небу. «Ты слышал, драчка?» Небо не отозвалось, и гласа с низкого беленого потолка не послышалось, но эмоциональный посыл был столь силен, что Кузьмины невольно задрали головы вверх, ожидая ответа и тщетно разглядывая трещинки на потолке. «Никак покалечил кого?» — выдохнула мать, опуская наконец голову и растерянно моргая, так, будто в глаза ей попали соринки. «Хуже!» — свирепо выдохнул Додик, так что перепугалась не только мнительная Глафира, но и Кузьмёныш. «Сережа!» — иудей подался вперед и очень бережно взял руки Кузьмёныша в свои, поднимая их на уровень глаз. «Ты мог повредить руки!» «А-а!» — выдавила женщина и растерянно захлопнула рот, едва не прикусив до крови нижнюю губу. «Эти руки, Сережа», с напором продолжил Додик, выпятив вперед подбородок из тех, которые принято считать безвольными, не для драки. В карих глазах его засветилось то мессианство, которому без разницы на квадратность подбородков. «Не для драки», Сережа, Бриск не выпуская руки мальчика, поднес их к глазам матери. «Видите, мозоли». Он провыл это так трагически, что Глафира отшатнулась испуганно. «У Сережи», провыл Додик, гневно сверкая очами на растерянного мальчишку, хлопающего глазами и не понимающего решительно ничего. «Сережа», — вкрадчиво сказал Бриск, меняя тон разговора, — «тебе нравится скрипка?» «Ну да», — осторожно ответил мальчик, совсем не понимая нового поворота в разговоре, красиво звучит. Эхуд говорит, что у меня таланты будущие. А Гектор, как просморкается и отплювается, что он дал бы отпилить себе ногу без наркоза еще раз за такие руки и слух. Талант, Сережа. Возбужденно вскричал аптекарь, а ты, драться. У человека в руках, он осторожно встряхнул руку Кузьмёныша. Ровно 30 костей. 30, Сережа. Одна неудачная драка, и ты можешь повредить одну из них, после чего у тебя уже нет будущего. Нельзя даже воду таскать нельзя. Так это, начало было Глафира, часто моргая глазами и собирая в кучку воспитательные мысли по поводу приучения к труду, воспитания и прочих несомненно благих вещей. Вы хотите для своего сына счастливого будущего, или таки желаете видеть его босиком? Резко повернулся к ней Додик, раздувая заросшие густым волосом ноздри. Столь безапелляционная постановка вопроса добила женщину. Для сына она хотела и хотит светлого будущего, в котором он, непременно в костюме. А тут, голова ее закружилась от видений сыночка со скрипочкой и в костюме. Если уж такие люди говорят о будущем Сережи, то, господи, она завыла, сотрясаясь всем телом и прижимая к лицу нечистое полотенце. Сподобилась, вытолкнула она из себя, еще пуще заливаясь слезами, счастье-то какое. Додик часто заморгал и снял очки, протирая их манжеты и хлюпая носом, а Кузьмёныш, завздыхав, без лишних слов обнял мать. Уткнувшись лицом в теплую макушку сыны, Глафира плакала от счастья. Говорить что-то членораздельное она не могла, но, господи, кому в России досыта, каждый день, костюмчик, дрожащими губами вытолкнула она, думать не могла, костюмчик. А теперь, она всхлипнула и зарыдала еще сильней, но это были слезы счастья. Скрипочка, талант, обещай. Она вцепилась в сына обеими руками и уставилась глазами, из которых слезы текли, ручьем, обещая все силы. Ну же ну, обещаю, вытолкнул из себя Кузьмёныш, готовый в эту минуту пообещать что угодно, лишь бы мама прекратила плакать. Он смутно догадывался, что футбол, может быть, для него и не все, но что многие мальчишеские удовольствия для него отныне под запретом, это точно. А другой стороны, скрипочка, нравится ведь, и костюм не этот, жаркий и колючий, а костюм вообще, обещаю, уже увереннее повторил он, и мать прижала его к полной груди, разрыдавшись с новой силой. Завидев толпу, длинной змеей протянувшейся к спрятанному в глубине сада двухэтажному особняку в колониальном стиле, Глафира неосознанно замедлила шаги, прижав край расписного платка к губам и неверяще округляя глаза. «Ахти!» — вырвалось у нее. «Это что ж, все?» «Ага!» — угрюмо отозвался Кузьмёныш, прижимая к боку футляр со скрипкой и упрямо наклоняя подбородок к левому плечу. Проходя вперед, он грозно сопел, готовый в любой момент двинуть какому-нибудь задаваке по сапатке. А то ишь, смотрит, это ж сколько народищу, театральным шепотом брякнул идущий позади Сашка Ванников, взятый за компанию, и все сюды, ужасть, я б помер со страху, вот ей-богу. Сердце у Кузьмёныша, после услышанного-то, провалилось куда-то вниз, в район мостовой и даже ниже, а потом забухало заново, часто-часто. Сзади послышался звук подзатыльника, и змеиски зашипела на приятеля Ида Левинсон, рослая, нахальная, носатая девчонка с повадками опытной базарной торговки, вся в мамиле, дай ей бге здоровья, я тебе язык с губами на ключ сажать буду, не умеешь думать, так не берись мотать нервы вслух, делай молча и себе, а не всем окружающим разом, так его, гоготнул нахальный Севка, рассуждая на тему жениха и невесты, и что характерно, не встречая отпора по этому поводу. Воспитывает, дипломатично отозвался чернявый Пипе, и на душе у Кузьмёныша стало почему-то легче. Подумаешь, он, может, всю жизнь, то бишь последние 3 месяца он и, хочет стать моряком. Если на скрипочке не получится, то вот он, запасной план, будет моряком, пиратом и известным путешественником. Ну или торговать с дикими племенами и охотиться на львов, а потом приезжать к матери и дружкам, весь в шрамах от львиных когтей и кафорских оссигаев, пропотелый и запыленный, как дядя Фриц, и рассказывать, посасывая трубочку, истории о своих приключениях, одна другой интереснее и чудесатей. А можно же этого, постучалась в потную мальчишескую голову горячечная мысль, разом, со скрипкой это концентрировать, и на львов с кафрами приключаться. Додик, деликатно подхватив идущую впереди Глафиру под локоток, втолковывал ей что-то успокаивающее, наклонившись пониже. Женихается, что ли, отвлекшись от будущих гастролей с ручным львом и преданным слугой кафром, которого он самолично от чего-нибудь спасет, недоуменно подумал мальчишка, следя за губами аптекаря, почти касающегося уха женщины. Мамке 25 годочков уже, куда ж, в этот момент его толкнули, и мысли по поводу предполагаемого жениховства и его, Кузьмёныша, отношения к этому, вылетели из головы. Осталось только возмущение и готовность, если вдруг что, посопатки не получилось, потому как мальчишек развел дядя Гектор Христодулопулос и дядя Полваныч, коротко выговорив обоим, померившись взглядами и... Кузьмёныш Залихватский очень круто сплюнул через дырку в зубах прямо под ноги противному толкачу, а оппонент очень гадко и невоспитанно харкнул через губу под ноги людям. Разошлись. «Флейта», — снисходительно сказал Сашка, проводив взглядом мелкого невоспитанного подца с верблюжьими привычками, от нее футляр. «То-то», — подытожил Кузьмёныш, будто ставя точку в несостоявшемся споре о крутости. «В негласном музыкальном рейтинге скрипка занимает почетное первое место», деля его с роялем, а флейта ну, тоже инструмент, не литавр и не треугольник, знамо дело вот уж где стыдобище-то, он еще и с мамочкой пришел, сказала Ида, и в этих словах Кузьмёнышу послышалась подковырка, он внимательно поглядел на девочку, но та с деловитым видом отковыривала болячку на локте, не обращая на мальчика никакого внимания, ну да, неуверенно согласился будущий великий музыкант, путешественник и охотник на львов, маменькин сынок, а сам он ну это же совсем другое дело, и вообще, сделав вид, что очень занят, Кузьмёныш уткнулся глазами в огромную матерчатую вывеску, растянутую на чугунной ограде, комиссия по делам молодежи, очередь неспешно тянулась, и Кузьмины продвигались все ближе к саду, поросшему такой умопомрачительной красотищей, какой на земле и быть не может, за это время Кузьмёныш успел изучить каждую буковку на вывеске, каждый причудливый, художественно оформленный завиток, состоящий будто бы из танцующих языков пламени. И раз, два, три, слышалось то и дело, и какая-нибудь девочка, встав на носочки, кружилась прямо на каменной дорожке, разминались, а заодно и деморализуя соперниц. Повсюду молодые улыбчивые люди с нарукавными повязками волонтеров, разносящие лимонад, пресекающие ссоры и терпеливо отвечающие на вопросы. «А где?» – робко вопросил очередной претендент, высадивший на нервной почве литра полтора бесплатного лимонада со льдом, и смутился, не договаривая. «Пройдемте», — ответ доброжелательный, без малейшей тени улыбки, и долговязый мальчишка лет 12, алле ушами, поспешил за волонтером куда-то за кусты. В гул голосов вклиниваются распевки, из особняка доносится то пение акапелла, то звуки рояля или фагота, а очередь все ближе и ближе. Кузьмин доносится как сквозь вату, и вот он перед комиссией, отвечает на вопросы, а что, убей бог, не вспомнить. И от либитум 16, доброжелательно говорит пожилой и очень известный музыкант, переглянувшись с Надей Гелеровской, сидящей по левую руку. Безусловный талант, соглашается комиссия, и Кузьмёныша аж накачает от волнения. Он сейчас не понимает решительным образом ничего, слышит, запоминает, но не понимает. Стипендия? Деловито спрашивает председательствующего молоденькая, невозможно красивенная жидовка, которую весь Дурбан знает как невесту самого Егора Кузьмича. «Пожалуй», — кивает мэтр, склоняя голову с львиной гривой седых волос. «Поздравляем, молодой человек, пожилой музыкант», — встав из-за стола, пожал мальчику руку. «Вы приняты стипендиатом в школу искусств». «Класс с Григория Ильича», — втолковывал ему седовласый, — «школа искусств, пока строится». Поэтому занятия идут. Видя полную невменяемость новоиспеченного стипендиата, мэтр вздохнул и подозвал родителей мальчика. Но Глафира Ивановна только улыбалась растерянно и очень счастливо. «КХМ я тут некоторым образом», — смущенно начал Додик, подойдя к комиссии, подхватывая женщину под локоток. До Кузьмёныша, как через вату, доносились обрывки фраз. «Пока в особняке Владимира Ивановича проехать можно на конке или...» На обратном пути Додик уже увереннее поддерживал Глафиру Ивановну под локоток. Несколько опомнившись и вернувшись в реальность, женщина сделала было попытку освободить руку, но не слишком, впрочем, решительную. Оба смутились и далее шли, алле ушами и шеями, но кажется, им это нравилось. Кузьмёныш все это видел, но пребывая мыслями где-то далеко, не обрабатывал поступающую информацию. Он все пытался переварить рукопожатие мэтра, стипендию и тот факт, что он, Сергей Кузьмин, вообще прошел в школу искусств. Друзья, дав ему пару минут на размышления, начали тормошить, спрашивая о конкурсе и строя самые грандиозные планы на будущее. Придавленный будущей славой именитого музыканта, Кузьмёныш вполне снисходительно поглядел на мать с Додиком. «Пусть их, сразу видно, нашинское государство», — громогласно рассуждал подвыпивший пожилой мастеровой, чинно вышагивающий позади Кузьминых на излишне твердых ногах по булыжной мостовой. Залитый самоуважением с самого утра, дядька щедро делится с окружающими мудрыми мыслями и луково-чесночным перегаром. «А то», — поддакивал ему такой же немолодой и излишне чинный приятель, тщетно пытающийся вставить свои полгроша в чужой монолог, «я вот, не слушая его», продолжал таковать самоуважаемый дядька, «школа искусств, а говорят, да брешут», вмешался невидимый Кузьмёнышу словоохотливый третий, «Британия, ха, клали мы на их с пробором и перебором, с прибором на их перебор», пошутил кто-то, и мужики заржали, а потом, мешая в одном предложении поступившую в школу искусств внучку залитого самоуважением рабочего, Британию и экономическую ситуацию в целом, сошлись на том, что жить хорошо, а если вдруг что, то мы за такую жестью, чтоб детишки, в школах все до единого, а в школах сортиры с клозетами и бесплатные обеды, зубами рвать будем, выдохнул один из мужчин, не отдадим. Про зубы Кузьмёнышу было неинтересно, и далее глаз нетрезвого народа он пропускал мимо ушей, сосредоточившись на обсуждении с друзьями действительно важных тем. Какого мороженого запросить им в честь такого события? Да что лучше, иметь ручного льва или мотоциклетку? Не сходится, с досадой бросаю карандаш на документы и резко встаю из-за стола. Скрежетнул по полу стул, сцарапывая краску, и я заметался по веранде, как тигр в тесной клетке, только не хватает хлещущего по бокам полосатого хвоста. Финансы, меланхолично поинтересовался сидящий на перилах Санька, с негромким звяком размешивая чай со льдом. «Они самые. Придумаешь что-нибудь?» — пожал плечами брат, с сербаньем, так вкусней, отхлебывая ледяной чай. «Твоя вера в мои способности воодушевляет», — отзываюсь как можно более ёрнически, но получается скорее упаднически. «Совсем хреново?» — Санька чуть приподнял бровь. «Ну помнишь, мы с тобой проблемы пикирования разбирали? Вот то же самое, только с финансовой точки зрения. Крутой пике». Для наглядности я даже рукой показал степень его крутости, но Санька не слишком-то впечатлился. «Придумаешь», — повторил он равнодушно, сызнова сербая чаем и почесывая москитный укус на щиколотке, «на худой конец, изобретешь чего-ничего, как всегда, да пока ничего», — отозвался я досадой, ероша волосы. «Постричься покороче, но Фире нравится, а урезать расходы?» — снова приподнял он бровь, выглядывая из-за чашки и продолжая по часушке. «Куда?» — возмутился я, «личных расходов у меня по минимуму, считай, только содержание дома, а это по большому счету, копейки, ну, рублей 100 сэкономлю, если совсем ужаться, вот до притыка нищенского. Машинерия моя, сам знаешь, не для представительства, а для скорости и экономии времени, и так во всем. В Париже еще, вспомнилось мне, не забыл еще мою дурную квазиэкономию, то-то, брат, учен, а на что тогда деньги уходят?» Поинтересовался он незамутненным тоном деревенского дурачка, и даже физиономию состроил соответствующую. «Сань, я возмутился до глубины души, ты вообще слушаешь, когда я тебе о финансах говорю, опять все из головы повыбрасывал, за ненадобностью, я, о финансах, хе-хе, все с тобой ясно», отмахнулся я от этого юродивого, но тут же повернулся, подозрительно уставившись глаза в глаза, «издеваешься, что ли, самую чуточку», засмеялся брат, показывая эту чуточку пальцами, «помню кучу проектов тащишь, капиталист недоделанный, тащим, педантично поправляю его, там и твоих денег предостаточно», а, отмахнувшись рукой, как от чего-то несущественного, Санька продолжил пить чай, раздражая меня сербаньем и финансовой простодырностью, «вот вечно так с ним, деньги есть на поесть, и ладно, на поспать мягко, поесть сладко и одеться нормально, шикуем». «Нечего урезать», — снова повторяю я, кусая губу, «университет, только-только студенты и главное, профессура начала появляться, ну массово, а программы?» — поинтересовался брат, баюкая чашку в мозолистых ладонях, «чуточку ассигнования университетские урезать, совсем никак, не а и без того наполовину на энтузиазме да на будущих преференциях трудится, да и что урезать, экспедиции биологов с геологами и почвоведами, хотя бы», пожал плечами Санька. «Ня», снова повторяю я, «они прибыль уже сейчас дают, понимаешь, там в общем, сложная система, Крестьяне охотнее в землю свои кровные вкладывают, иностранное кредитование и прочее. Нельзя, никак нельзя. Остальное, вздыхаю, веришь ли, даже филология с историей, мать их гуманитарную ити, пользу приносит. Да не опосредованную когда-нибудь потом, а прямо сейчас, не напрямую, ясен-красен, но приносит. Да и, дернув плечом, усмехаюсь кривовато, не вдруг урежешь-то, даже если пользы вот прямо сейчас и нет. Знаешь, какая психологическая атака мощная вышла, с социальными проектами. Люди сюда ехали, привлеченные конкретными программами, а сейчас знал бы ты, как пристально за этими программами следят. Это фундамент, на который все здание государственности опирается. Чуточку, теперь уже я показываю пальцами, урезать, и все волна может пойти. Принцип домино, из производства тоже изымать ничего нельзя. Предупреждаю вопрос, если изыму сегодня, то завтра или через месяц недополучу прибыль, которую не смогу пустить на те же социальные проекты. Долгострой у меня и так заморожен, а все, что в ближайшие месяцы прибыль обещает, трогать нельзя. А на государство часть хлопот скинуть, поинтересовался напряженно брат, наклоняясь вперед, никак, что можно, скинул, усмехаюсь криво, а можно немногое. Все ж на живую нитку сшито, в одном месте потянешь, весь костюмчик и расползется. Все ж надо, промышленность, сельское хозяйство, медицина, оборона, школы. А переселенцам, дай и слава богу, что едут пока, что не перекрыли путь дорогу. Ниоткуда выдернуть от государства, ни копеечки единой. Хаем, допив чай и с хрустом разжевав пару ледышек, Санька соскочил с перил, давай вместе попробуем покумекать. Хаем, это уже я, преисполненный вполне понятного сомнения, ладно, давай попробуем. Закопаться в бумаге, копаясь в циферках, Санька мне не дал. Вместо этого он козликом проскакал по верхам, фонтанируя пометом завиральных идей, немало не смущаясь моему фырканью и отказом. «Стоп!» — напряженно перебил я брата. «Еще раз!» «Именные стипендии!» — повторил он терпеливо. «Именные!» — забормотал я как припадочный, щелкая пальцами. «Вот оно!» «Никак набрел на что полезное?» — удивился брат. «Набрел!» Киваю ему и пока не забыл. «Записываю!» Предложим промышленникам и купечеству меценатами побыть. Не ново вроде, осторожно осведомился Чиж. Меценатство не ново, соглашаюсь с ним, но если предложить не просто в газетах печатать, а да хоть аллею славы. Аллей, дескать, такой-то и миряк на свои деньги выучил и табличка бронзовая на этой аллее, кого именно он выучил. Сколько народу выучил, столько табличек, память на века. А как, впечатлился брат, да, толково, много хоть сэкономишь. Ну, задумываюсь ненадолго, мелочь по большому счету, 1050 если за год, уже хорошо. Мелочь, ностальгически усмехнулся брат. Ох, Сань, я с силой потер лицо, знал бы ты, какие суммы нам нужны. Ну если 50 тысяч мелочь, осторожно начал он, то, миллионы, Сань, миллионы, подтвердил я невысказанное, и боюсь, придется мне заняться дополнительной эмиссией акций 17 или чем-то еще в том же духе. А это, не договаривая, брат замолк, вопросительно глядя на меня. А это та ситуация, упав на стул, мрачно говорю я, когда я могу разориться, что хотя и неприятно, но в общем-то не страшно. Страшно, Сань, то, что разориться я могу без какой-либо пользы для кантонов. Финансовые авантюры, ни разу не мой конек, а иного выхода я пока не вижу. Кто б подсказал? Глава 4. Огромные окна в кабинете шерифа распахнуты настежь, по кабинету гуляет жаркий, ленивый африканский сквозняк, с простодушным любопытством дикаря трогающий придавленные пресс-папье бумаги на столе. Клубы сизого табачного дыма, поднимаясь к потолку, медленно, как бы нехотя выплывают на улицу, истаивая под неистовым, яростным светом солнца. Курит Сергей Алексеевич много, так что побелка уже изрядно пожелтела. Да и геккончики, охотящиеся в комнате, кажется, пристрастились к никотину. Во всяком случае, они уже не чихают, пытаясь убежать от облачка табачного дыма, а остаются на месте, принимая вид джентльмена в курительной комнате. Все здесь пропитано запахами кофе, табака и бумажной пыли, а иногда к этому своеобразному букету ветер добавляет цветочной пыльцы или ароматы выхлопных газов с улиц Дурбана. «Будешь?» Поинтересовался Жуков вместо приветствия, указывая на кофейник. Я, уже зная по опыту его манеру общения, киваю молча и устраиваюсь поудобнее на стуле напротив. Верный его секретарь-делопроизводитель без лишних слов начал возиться подле спиртовки. Вскоре по комнате поплыли ароматы первоклассного кофе с нотками корицы, ванили и еще полудюжины специй, до которых шериф большой охотник. Вручив нам по чашке и поставив на стол кофейник на серебряном подносе, секретарь молча пристроился к торцу стола, зевая то и дело до выворота челюсти и потирая красные вурдалачьи глаза человека, который и сам забыл, когда в последний раз спал досыта. Шериф, также зевая, изогнулся и ногой подтянул к себе пустой стул, после чего развернулся полубоком, закидывая на него ноги в истоптанных полуботинках. Устал, сил нет, повинился он за столь вопиющее нарушение этикета, но я только фыркнул, разливая всем кофе. Мы знакомы несколько лет, и прошли за это время такое, что право слова, можно и не обращать внимания ни лишние условности. Сливки, интересуюсь у секретаря, явно настроившегося подремать. Мотанул тот головой, прогоняя наваливающийся сон, и, взяв чашку, щедро набухал коричневого, неочищенного тростникового сахара. Нашли крота, деликатно позвякивая ложечкой, буднично сообщил шериф, не выпуская изо рта дымящейся трубки, веришь ли, из старичков, механик первого авиаотряда, он и сливал. Да, у меня аж на голова разболелась, так, что пришлось ненадолго поставить чашку на стол, оказалось бы, какая проверка была. Была, спокойно кивнул Жуков, вынимая трубку изо рта и осторожно пробуя кофе вытянутыми губами, и я склонен полагать, что на тот момент чист был наш крот, аки свежевыпавший январский снег. Потом уже то ли нашли к нему подходец, то ли сам идеями терроризма и радикализма воспылал, тут пока сказать не могу. Чего так, удивился я, зная за давним знакомым редкостный перфекционизм и дотошность. Ну, пожав плечами, шериф отпил наконец-то кофе и крепко, со смаком затянулся, взять его в любой момент можем, но вот стоит ли, раскрытый агент, ценность немалая, как по мне, особенно ежели не он, ни его руководство об том не ведают. Деза, интересуюсь для порядку и уже прикидываю, что именно можно слить через такого агента. Она самая, кивнул хозяин кабинета и снова зазевал, прикрывая рот рукой, мы по чуть информации устравливали, ну и смотрели, где и как всплывет. Вот оно и ХМ, всплыло. Один, приподнимаю бровь, показывая скепсис, информация, ладно. Но самолет для этих чертовых террористов он как смог стащить-то? А это, шериф усмехнулся, ничего хитрого, на самом-то деле, все ж проверку прошли. Он саркастически скривил губы, и я медленно кивнул. Многие после войны полутонов не различают, и если с кем-то сидели под пулями в одном вонючем окопе, а пуще того, лазали по британским тылам, то человек этот априори свой, без обиняков. Глаза закрывают, видеть ничего плохого не хотят решительно. Носом ткни, не поверит. А и еще хуже бывает, это когда в голову гвоздем влезают мысли о том, что если он на фронте был, то теперь у него как бы индульгенция на неблаговидные поступки. Он право имеет, кровью заслужил. Потихонечку, решил все же уточнить Сергей Алексеевич, деталь заранее заменить, когда она еще далека от изношенности, в мастерских заказать на одну-две больше, вот и накопилось на неучтенный самолет. Пилотировать ты его сам научил, как и остальных механиков из тех, кто пожелал. Остальное. Он пожал плечами и постучал пальцами по папке с бумагами, дескать, захочешь потом подробности, так вот они. А на огрехи неизбежные охрана глаза закрывала, пробормотал я, потирая подбородок, на котором вовсю лезет юношеский пух, и благо еще, что не с прыщами впополам. Потому как свой, а значит, априори безгрешен. Не то чтобы мне сильно жалко Сандра с Ксенией, усмехнулся по-волчьи шериф, но подкузмил нам этот крот знатно. Случись чего, на нас и выйдут, и доказывай потом, что мы ни сном, ни духом. Выйдут, сказал секретарь, наливая себе еще одну чашку, непременно выйдут. Не сейчас, так годочков через несколько выплывет эта история, и нам тогда конфузливо придется. Я отмолчался, отпивая кофе по чуть и мучительно пытаясь впихнуть этого чертова крота в политическое уравнение. Впихивалось скверно, вместо выстраивания стратегии или хотя бы тактики, в голову полезли воспоминания о механике, с которым мы, между прочим, хоть в десны и не лобызаемся, но вполне себе приятельствуем. Вот и думай, а я ведь всегда говорил и говорю, есть проблема, так подходите, вместе решать будем. Не-то почему, собственно, проблемы стыдные, или может быть, я в горячке отмахнулся, дескать, потом, не до тебя, а он и обиделся, или что, что ему не хватало, неужели и в самом деле радикализм дрожжевым тестом выпер, ой не верю, чтоб за короткие сроки, да у человека, приставленного к важному делу, от которого напрямую, зависит судьба целой страны, притом страны, выстраиваемой по социалистическим лекалам, и так резко мировоззрение поменялось, очень странные дела, значит, так, медленно сказал я, ставя чашку на поднос, и Жуков разом подобрался, я ему хоть и не начальник, но дело это напрямую касается моих интересов, и соответственно, решать все равно через меня придется, крота этого не трогать, а через пару неделек надо будет перевести его на какую-нибудь другую должность, что-нибудь такое, я пощелкал пальцами, подбирая потерявшиеся слова, да, точно, чтоб должностишка выглядела вкусно и многообещающе, но крот сидел там на жестком поводке, сам того не подозревая, с Мишкой посоветуюсь сперва, его все-таки вотчина, не трогать, повторяю еще раз, и плотно не обкладывать, я не я буду, если господа товарищи Гершуни и Савенков за ним со стороны не присматривают, пусть их мы пойдем другим путем, со стороны России к нему можно подобраться, я не мигаючи уставился на Жукова, может, родственники и друзья товарищи там остались, с той стороны он подвоха не ждет, с подбрюшья зайти, а, пожалуй, чуть помедлив и взяв паузу на пару затяжек, согласился шериф, мнится мне, что все ж таки он не вполне идейный, и террором не враз воспылал, может, сидит кто на российской каторге из родных, а ему помощь пообещали, может еще что смотреть надо, проверить, филина мухнул делопроизводитель, закивав и стряхивая ненароком в чашку перхоть с давно немытой большой головы, непременно, да, Сергей Алексеевич, Савва Игнатьевич, я чуть склонил голову, признавая заслуги делопроизводителя, верно сказал, выйдут на нас с этим кротом, будь он неладен, непременно выйдут, что вы думаете по этому поводу, на опережение будем работать, чуть поведя плечами, ответил Жуков после короткой паузы и закусил трубку, делая затяжку, Савенков с Гершуни несколько даже бравируют финансовой ХМ, всеядностью и неразборчивостью, готовностью сотрудничать с кем угодно ради свержения самодержавия в Российской империи. Так что, господа хорошие, он суховато усмехнулся, никто и не удивится, ежели окажется, что у них налажены контакты не только с финансовыми кругами некоторых стран, но и со спецслужбами он их. Не ново, киваю согласно, зеркаля усмешечку, старая формула. Противники существующего режима в твоей стране, есть злобные уголовники и террористы, а точно такие же противники существующего строя в странах недружественных, доблестные борцы за свободу. Жуков фыркнул устало и открыл было рот, но я предупредительно приподнял руку, пока заарканенные мысли не вырвались и не убежали прочь дикими мустангами. Ситуация нам известна, и потому нужно перекинуть контакты от нас до собственно, и не очень важно, к кому. Нас устроит как внутренние разборки дома Романовых, так и интересы финансовых кругов Уолл-стрита. При необходимости, создать нужную доказательную базу. Ну да не мне вас учить, Сергей Алексеевич. Со своей стороны обещаю всемерную поддержку, насколько это вообще возможно. Люди, деньги, идеи. Он молча прикрыл глаза, зная мое отношение к убийству великокняжеской четы и о последствиях этого теракта. Не то чтобы я принципиальный противник террора вообще, но вот использование для этой цели авиации нам сильно навредило. Чего стоит один только вспыхнувший разом интерес к зенитной артиллерии. А через крота, я чуть задумываюсь. Мы сольем нужную информацию Савенкову и Гершуни, сыграв ими в темную. Закончил я объяснять свою идею Мишке, прилетевшему вчера в Дурбан по делам генштаба. ХМ, встав с дивана, пономаренок башни возвысился в гостиной и принялся расхаживать, меря шагами комнату, в раз уменьшившуюся в размерах. Слить, он покусал губу и выдохнул шумно. Ладно, возможно, не так просто, как ты думаешь. ХМ, чуточку ёрнически спародировал его Фира, и брат замолк. Я чего-то не знаю, кротко поинтересовался он, но тут же понял свою оплошность. Ах да, лающе рассмеялся Мишка, действительно, чего это я опыт у тебя в этих делах побольше моего. Совсем я зазнался. Это заразное, очень серьезно сказал Санька, вкусно хрустя каким-то фруктом. Был человек как человек, а лет через несколько будешь ходить строевым и считать всех, кто не в мундире, с трюками и шпаками. Да уже, пробормотал Мишка, потирая лицо и встряхиваясь, и все же, ладно, слить какую-то информацию, здесь в общем-то верю, справимся. Легкомысленно относиться к дезинформации не стоит. Но в общем, да, реально. Но уговорить их решить за нас проблему с болгарским Фердинандом, я чего-то не понимаю. Он вопросительно уставился на меня, а Владимир Алексеевич, в кои-то веки вырвавшийся с работы не ближе к полуночи, а всего-то к 8 вечера, машинально кивнул, соглашаясь с Пономаренком. А кто сказал, что будет легко? Отвечаю вопросом на вопрос. Уговаривать их, естественно, мы не будем. Информация должна пойти косвенно, притом желательно из разных источников, по кусочкам. Так, заинтересовался Гелеровский, переглядываясь с дочкой. Они большие любители подобных интеллектуально-психологических ребусов. Недостаток образования у Владимира Алексеевича нивелируется интеллектом, колоссальным жизненным опытом и отменным владением практической психологией. Лишь близкие друзья за холерической натурой и постоянными розыгрышами видят настоящего Гелеровского, умного, тонко чувствующего человека, способного просчитывать своих противников на несколько ходов вперед и играть на нескольких метафорических шахматных досках разом. Схема, собственно, не нова, неторопливо начал я, собираясь с мыслями. Свинков и Гершуни, не просто радикалы, но люди крайне тщеславные, падкие на славу. Громкие политические убийства, притом не только в Российской империи, основа основ их организации. Будут громкие акции, будут новые боевики, финансирование и, разумеется, слава. Пожалуй, охотно согласился дядя Гилий, я склонен полагать, что в настоящее время они обсуждают несколько акций сравнимого масштаба, и как минимум к одной ведут подготовку. Получается, нам надо просто слегка подтолкнуть их в нужном направлении, задумчиво подытожила Надя, переглядываясь с подругой. Подтолкнем, я посмотрел на задумавшегося Владимира Алексеевича, а пожалуй, медленно ответил тот, подкручивая усы, Болгария мне не чужая 18, а видных отечественных славянофилов я всех знаю лично. Кому и что писать ХМ? Он выпал из беседы, но судя по хитрющей физиономии матерого котяры, замыслившего очередную пакость, удачно. В голове у Владимира Алексеевича сырая идея начала оформляться должным образом, и я нисколько не сомневаюсь, что несколько дней спустя на свет Божий появится детище сегодняшней беседы, и несомненно, дельные. Бывший мой опекун не состоит из одних только достоинств, но именно что репортер он на редкость дельный, и общественное мнение привык не только раскачивать, но и формировать. Это понятно, медленно кивнул Мишка, взявший на себя, очевидно, роль адвоката дьявола. Мнение мы, можно сказать, раскачали. Я даже не сомневаюсь, что даже если прямо сейчас в твоей голове нет еще плана, как нам натравить Савинкова на Фердинанда вот прямо сейчас, то ты его придумаешь. Придумаем, поправляю брата, это, собственно, самая сложная часть плана. Это, Мишка вскинул бровь и скрестил руки, а мне-то, скудоумному офицеру генштаба, все мнилось, дескать, самое сложное, это скормить информацию кроту и террористам так, чтоб они ни секундочку не усомнились, что это чистая правда, и что решение, принятое в свете полученной информации, их собственное, а не навязанное извне. Я ведь правильно понимаю, и ты не хочешь, чтобы лет через несколько выплыла бы информация о нашем якшании с террористами, надавил он голосом, мастерски оперируя интонациями. Правильно, улыбаюсь как можно более благожелательно, но чувствую, выходит скорее ехидно. Скрестив руки на груди, Мишка воздвигся надо мной памятником, выжидательно глядя сверху вниз. Да просто все, не тушуясь, плюхаюсь в кресло и смотрю на брата снизу. Помнишь, ты говорил, что надо бы напомнить Матабеле, по чьей милости они живут. Это как связано, растерялся брат, а Коля звал на облавную охоту, гнуя свою линию. Вот я подумала, если совместить, вот смотри, приглашающий хлопаю рукой по соседнему креслу, и Мишка охотно усаживается рядом, с облегчением прекращая дурацкое соперничество, на которое нас подталкивает пубертатный возраст. Если мы пригласим на сафари нужных людей, включая старичков из первого авиаотряда, это будет выглядеть естественно. Вполне, кивнул брат, отдохнуть в старой компании, развеяться погоди. До Колькиных земель далекого. Он откинулся и замолк. Ах, вот оно что, засмеялся брат, на аэропланах, да, угум, киваю я, с облегчением видя прежнего Мишку, который просто, брат, а не офицер, радеющий за честь генштаба, и Матабеле проникнуться, и вечеринка на славу, и кроту под таким соусом можно будет скормить любую дезу, выдохнул брат, да и не только кроту, после еле заметной паузы добавил он раздумчиво, На эту ось можно нужно понакрутить много чего интересного, очень уж ситуация выходит яркая и нестандартная. Да один ход, а сколько всего сделать можно? Надо будет сценарий проработать, предложила Фира, прикусывая нижнюю губу и явно прикидывая в черне 2-3 интересных варианта. В темную, поинтересовался Санька, я к тому, что такая орава с актерством точно не справится, особенно когда подопьют. Может, слить самым болтливым информацию заранее, а потом, на сафари, мы эти темы тихохонько поднимем, и будет наш крот искренне считать, что добыл ее самолично. На том и порешили. Да, ежи-19 всю старую гвардию собирает. Да, да все приглашены. В просторном, полупустом высоком ангаре со сводчатыми потолками и каменными полами звуки разносятся хорошо, да собеседники и не думают понижать голоса. Шум станков из соседнего цеха еле слышен, а здесь, в предбаннике известного всему миру конструкторского бюро, тишина и чистота, сравнимые с операционной. На полу и на станинах разобранные двигатели, экспериментальные модели самолетов и автомобилей, остро пахнущие металлом и смазкой. Местами разложены чертежи, и механики нет-нет, да и подойдут к бумагам, хмыкая и почесывая стриженную голову замасленной рукой. Народу немного, едва ли десяток человек, но каждый, на вес золота. Заработки в ЮАС немалые, а квалифицированный профессионал, элита-элит рабочего мира, может позволить себе снимать не только квартиру, но, пожалуй, и особнячок с чернокожей прислугой. Здесь же, в опытовом цеху, заработки такие, что право слова оторок берет. Даже по щедрым меркам ЮАС, невообразимо много. Правда, и требования соответствующие. А и правда ведь, прекрасная идея, отозвался собеседник хрипловатым баритоном. Давненько мы не собирались вот так запросто, всем составом и без лишних формальностей. Узнав голос Кашчинова, Александр Игоревич 20 обратился вслух. Не то чтобы он надеялся услышать стратегическую информацию государственного масштаба, но порой и в обыденных разговорах начальства проскакивает что-то небезынтересное. Даже если это всего лишь сплетни из бухгалтерии или пикантная подробность вчерашних нетрезвых похождений, полезно быть в курсе подобных вещей, что для человека понимающего самоочевидно. Сегодня эта информация бессмысленна, а завтра, быть может, именно она станет увесистым аргументом в пользу твоего повышения или иной жизненной приятности. Лежа под кузовом грузовика на деревянном поддоне из тонких упругих реек, Александр Игоревич, не глядя, брал то один, то другой инструмент из лежащих рядом, изображая работу и напряженно вслушиваясь в разговор. Начальник с собеседником остановились буквально в нескольких шагах от механика, ненадолго прекратив беседу. Скрежетнул кремешок зажигалки, и по ангару поплыл сладковатый запах дорогого табака. Облавная охота, пан Кашчины, окутываясь клубом дыма, ностальгически захмыкал в густые усы, прямо как в славные времена Речи Посполитой. Механик не видит его, но настолько хорошо выучил привычки начальника, что очень живо, прямо-таки синематографично представил эту сценку. «Пан Тадеуш», — укоризненным тоном сказал собеседник, — «ну право слово, ваши попытки натянуть историю 200-летней давности на реалии века 20-го, Феликс Щенсны». Наконец опознал Александр Игоревич второго собеседника, и кровь гулко шарахнула по барабанным перепонкам. Не то чтобы счастливчик такой уж редкий гость на опытовом производстве, вот уж нет, Рогорович лично ему представлен, при встречах здороваются за руку и... Механик засомневался ненадолго, а не лучше ли ему вылезти из-под автомобиля и подойти поздороваться. Здесь есть как плюсы, с возможностью вклиниться в беседу, так и минусы, не факт, что при человеке стороннем они обронят что-нибудь этакое, лишнее, не предназначенное для третьего лица. Ведь как ни крути, но он, Александр Рогорович, счастливчику лишь представлен, в то время как пан Кашчиный с ним давно и плотно дружит. В подобном непринужденном разговоре, когда собеседники полагают себя беседующими тет-а-тет, всплывают порой очень пикантные подробности, а уж правильно ими воспользоваться. Пан Феликс, кашлянув нетерпеливо, перебил Кашчиный военачальника, давайте не будем спорить по поводу ведения истории. Я считаю, что она движется по спирали и сюжет не изменен, а в этом спектакле меняются лишь декорации да имена актеров. Вы, марксисты, можете считать историю последовательной сменой поколений при совершенно изменившихся условиях. Ладно, засмеялся Феликс, ваша взяла. В самом деле, вы имеете право смотреть на мир через стекла любого цвета. Кто из нас прав? Полагаю, судить будут потомки, и не факт, что беспристрастные. Вы правы, панщинсны», — отозвался Тадюш, мешая формальное обращение с фамильярным прозвищем, тем самым как бы принося извинения за неуместную историческую ностальгию. «Добрые приятели, они придерживаются не слишком-то схожих политических взглядов, а пана Кашчильного подчас заносит с историческими ретроспективами. Дзержинского можно назвать марксистом, хотя ортодоксальность его взглядов изрядно потрепана африканскими реалиями. Сложно оставаться неуступчивым ортодоксом, когда судьба, вознесшая тебя едва ли не на вершину Олимпа, требует гибкости ума и понимания момента, а никак не политической девственности. Да и интернационализм его, столкнувшись с африканскими аборигенами, затрещал по швам. Кашчильный же имеет взгляды хотя и социалистические, но изначально далекие не только от марксизма, но и от какой-либо интернациональности. Выросший вдали от родины, он с большим и не всегда уместным пиететом относится к истории и культуре Польши, продавливая свою позицию с упорством миссионера и грацией носорога. «Воздушная охота», — с нотками мечтательности произнес Феликс, выдыхая дым. «Первая в истории», — уместно перебил Тадеуш друга, и далее они со вкусом обсудили предстоящее действо. Дзержинский все время сбивался на политический аспект будущего мероприятия, список приглашенных гостей и возможность обсудить тот или иной вопрос с нужным ему человеком в неформальной обстановке. Тадеуш высмеивал излишне формализованный подход и дразнил тем, что он-то славно поохотится и крепко надерется со старыми друзьями. К черту политику! Дзержинский отшучивался, отругивался, но вынужден был признать, что в карьере политика есть свои минусы, а профессиональная деформация уже начала корежить праведную марксистскую душу. «Все, все», — засмеялся наконец Феликс, — «твоя взяла, пан Тадеуш. Признаю, карьера политика имеет куда как больше минусов, если сравнивать с карьерой инженера. В свое оправдание обязуюсь заниматься на охоте не только делами, но и повеселиться от всей души». «То-то», — назидательно сказал пан Кашчильный, — «и они, поговорив еще немного, удалились прочь». Александр Игоревич некоторое время молча лежал под грузовиком, пытаясь переварить услышанное. Получалось, ему, кровь из носа, надо попасть на эту охоту. «Я что, не из старой гвардии?» — шепотом произнес он, накручивая сам себя и придумывая все новые и новые аргументы как для спора, так и для обиды на Егора, оставившего заслуженного человека без приглашения. Вариант, что механик останется без приглашения, более чем возможен. Положа руку на сердце, птица он не того полета, чтобы парить на одном уровне с такими людьми, как Дзержинский или Панкратов. Его удел – это демократичное рукопожатие при встрече, групповые фотографии пятым слева в девятом ряду, да поздравления к датам, когда начальственная рука самолично пишет несколько строк на открытке. Он и без того получил немало, не считая возможности гордиться собой и неизбежных фотографий в учебниках истории, пусть даже и в пресловутом девятом ряду, были преференции не только моральные, но и вполне материальные. Крупный участок под застройку в предместьях разрастающейся притории, дом в Дурбане, который ныне сдается, принося своему владельцу не самые большие, но и далеко не маленькие средства. Наконец, возможность взять кредиты под столь низкий процент, насколько это вообще возможно, будет он решиться завести дело, и десятка-два не столь очевидных, но вполне ощутимых приятностей. Если брать старую гвардию вообще, а тем паче ранжировать их по заслугам перед ЮАС и кантонами, Александр Игоревич влезает в условную роту, как в старые штаны, с большой натяжкой и не застегивая. А вот если судить с позиции формальных, то повод для обиды имеется. Он из тех, первых, у истоков авиации, заслуженный человек, а его, а вот шиш вам, прошептал он, выкатываясь на поддоне из-под кузова грузовика, Александр Игоревич всех вас продаст и купит. Обиды, действительные и мнимые, ржавчиной обгладывали душу механика. Он уже забыл, как после победы ему предлагали карьерный рост, помощь в становлении производства и многое другое. «Давай, Рогорович, поможем». Отказался по какой уж причине, неважно. Решил, что не вытянет и не стоит прыгать выше головы. Испугался резкого взлета, пожалуй. А потом разъела душу, и как-то так повернулось в его голове, что уже не он сам отказался, а его оттолкнули былые товарищи. А предложение помощь да право, были ли они, это ведь все так формально было, неискренне, без должного уважения. Александр Игоревич искренне считал, что прав именно он, и что это только его решение. А Джордж Бергман, он же Сидней Рейли, он же Зигмунд Маркович Розенблюм, уроженец Одессы, считал иначе. «Без меня, значит», – прошептал Рогорович, не вставая с поддона, «а вот это мы еще посмотрим». В голове его закрутились шестеренки мыслей, отсеивая одну идею за другой, и «вот оно», – пробормотал он, улыбаясь так, что позавидовал бы голодный крокодил, зазнался Егор Кузьмич, зажрался. «Неинтересно ему более с простым людом ручкаться, в этих сферах витает, высших, ну-ну». Пройдясь мысленно по поводу зажравшихся начальничков, которые еще недавно из общей миски холопские щи сербали, а сейчас знаться не хотят с былыми товарищами и вообще, Рогорович, вытирая замасленные руки чистой тряпицей, окликнул его подошедший коллега, не старый еще, но какой-то неказистый, корявый мужичок с вечно взлохмаченной рыжеватой бороденкой, тычавось разлегся то, а, нервно вздрогнул Александр Рогорович и рассмеялся принужденно, задумался, Иваныч, чего тебе, дык-то? Иваныч не сразу собрался с мыслями, он из тех работяг, что думают руками, а головы им так, для общей комплектности и чтоб шапку носить, а ну да, еще есть в нее, люди такого рода часто косноязычны и кажутся едва ли не умственно отсталыми, но стоит им взяться за работу, как становится понятно, что впечатление это обманчиво, а работяга каким-то внутренним чутьем понимает, что и как нужно сделать, нередко давая 100 очков форы специалистам с университетскими дипломами, используя преимущественно предлоги, мат и неопределенный артикль «бля 21» для связки он их, работяга тыкает корявым пальцем, неизменный атрибут людей, думающих руками, в проблему, тут же предлагая решение и притворяя его в жизнь, а вот объяснить, как это у него получается, он в принципе не сумеет, чертеж читать, это запросто в буковках путается, так это, повторил работяга, собираясь с мыслями и убирая тряпицу в карман комбинезона, помощь нужна, подержать, твои-то ну и покумекать вместе, коль время есть, найдем, Иваныч, дружелюбно отозвался Александр Рогорович, вздергивая себя на ноги и пинком закатывая поддон под грузовик, чтоб не мешался в проходе, кому иному, а тебе-то пошли, заковыка, понимаешь, твои-то, идя по широкому проходу меж полуразобранных механизмов и работающих людей, бубнил польщенный Иваныч, искренне считая, что не вываливает на человека плохо связанный набор слов, а весьма толково вводит коллегу и приятеля в курс дела, инженера, значится, подсуропили, ете их, кхе, задачку мне, стал быть, подкинули, сукины дети, а я вот тута, ничего, Иваныч, отозвался Рогорович, подделывая язык под заскорузлые уши коллеги, я не из тех, которые зажрались, я как был простяга, таким и остался, не то что эти, из начальства которые. Проблема Иваныча оказалась из тех, когда одна голова хорошо, а у семи нянек, дитя без глазу, етическая сила. Получасом позже понял наконец суть проблемы Александр Рогорович, они ж инженера яйцеголовые, каждый свою часть работы сделали, а как оно вместе будет смотреться, на этом их соображалка и все, вот же ж дурни. Так это, Иваныч замялся, собираясь с мыслями, пока Александр Рогорович еще раз проглядывал чертежи и убеждался, что с технологичностью двигателя дела, полный швах, идеек на чертеже полнешенько, но все они хороши сугубо по отдельности, а вместе, химера механическая, сделай такую, и все лошадиные силы на пердячей пары зайдут, безо всякого толку, да давай, механик подхватил чертежи в одну руку, уцепив приятеля другой, пойдем ругаться, Иваныч, пойдем, пойдем. «Куда ж я без тебя?» Обсуждая головожопость молодых инженеров и проблемы у работяг, возникающие от чужой, стал быть, глупости, они подошли по усаженной платанами аллее к двухэтажному зданию конструкторского бюро. Охранник на входе, крепкий однорукий мужчина с револьвером на поясе и глазами матерого убивца, пропустил их без вопросов, ухмыляясь в прокуренные усы. «Какие, к чертовой бабушке, пропуска? Свои ведь, в КБ Александр Рогорович». Пользуясь авторитетом грамотного механика и старожила, влетел в помещение и устроил инженерам разнос, тыкая их носом в чертежи. «А вот здесь ась», — прищуривался он, не отпуская взглядом вчерашнего студента, пытающегося сохранить остатки самоуважения, хитро придумано, но как подлезть? «У меня, может, дипломов университетских и нет», — выговаривал он, «но на плечах не тыква насажена, а голова, и думать ей умею. Вы...» Когда придумки свои придумывали, хоть раз взял за труд покумекать, а как оно не на бумаге-то будет, ась. Инженеры переглядывались друг с дружкой, хмыкали, открывали было рты, затем вглядывались повнимательнее в чертежи, туда, куда тыкал грязный палец Александра Рогоровича, да и закрывали обратно, але ушами. Чего уж там, за дело. Иваныч уж на что мастер, следовал кивок на косноязычного слесаря, а и то озадачился. С его руками золотыми, и то исхитриться не сумел. А вы это в производство хотите, шалиш? Кто тут? На шум появился воинственно настроенный кошчильный, Александр Рогорович. А я-то думал, опять комиссия от Фольксрада без предупреждения пожаловала. Что тут такое? Сощурившись, он пригляделся к чертежам, моментально понял проблему, багровея лицом и всем своим видом обещая недоучкам суровый разнос, но чуть погодя. Перца на хвост молодым специалистам он не жалеет, но бережет инженерский авторитет, считая публичные выговоры хамским моветоном. Молодых специалистов Кашчильный бросает в работу, как в воду с лодки, на самую середину реки. Выплывет с проектом, так и молодец. А нет, что ж, рядовые исполнители тоже нужны. Да и закалка хоть насчет уверенности в себе, а хоть и самоуверенности. Бесценный жизненный урок. Александр Рогорович повернулся пан Тадеуш к механику и, задушевно взяв под локоток, отвел к распахнутому окну, накаленному солнцем. Вовремя ты зашел. Я с утра тебя искал. Ты ж еще в первом составе авиаотряда, так? Ну так, осторожно согласился механик. Вот, воздел палец к небу поляк, а все скромничаешь, все позади норовишь спрятаться. Как дело делать, так Александр Рогорович нотов ночами не спать, а как за орденами в очередь, так робеешь, аки красна девица. Ну, выдавил Рогорович, не понимая ни происходящего, ни своей реакции на похвалу. В душе поднялось давно забытое чувство единства, как тогда. В общем, пан Тадеуш закопался во внутреннем кармане пиджака, а, вот, персональный пригласительный. Вся старая гвардия собирается. Глава 5. Я. Совершенно искренне изумился Корней Чуков, пробежав сощуренными глазами строчки полученной телеграммы. Пахмыков он прикусил тронутую шрамом от оссега обветренную нижнюю губу и слегка нахмурил густые брови, пытаясь вспомнить тот разговор, на который ссылается Егор, но безуспешно. В голову пролезли проблемы огромного хозяйства, обустраиваясь с привычной уверенностью завсегдатаев. Облава. Хм, проговорил он задумчиво и снова замолчал. Тишину нарушал лишь мерный рокот деревянных лопастей вентилятора, да тихое гудение кондиционера 22, охлаждающего воздух в помещении телеграфа. Увидев краем глаза изнывающего от любопытства молодого белобрысого телеграфиста, тщетно пытающегося сохранить равнодушный вид, Николай решил сделать вид, что ситуация под контролем, все идет должным образом, и все-то он понимает. Разобраться с телеграммой можно и потом, покопавшись в геологических пластах памяти. Подавив неуместное желание объясниться с телеграфистом, плантатор сложил телеграмму и спрятал ее в нагрудный карман косоворотки, с неохотой выходя из здания телеграфа на улицу. Жара сразу набросилась на него с липкими, удушливыми объятиями, осязаемой тяжестью навалилась на плечи и намочила спину дорожкой пота. Корней Чуков заколебался на миг, ностальгически вспоминая прохладу двухэтажного особняка, но чувство долга в очередной раз победило чувство лени. Хочется, ох, как хочется усесться в любимое кресло, вырезанное из цельного пня красного дерева, стоящие в уютном прохладном кабинете у настежь распахнутого окна, а затем грезить наяву, неспешно выписывая рифмованные строки, с ювелирной дотошностью работая над каждой буковкой и создавая восхитительно необычные образы. Или, может быть, проза, заметки о прошедшей войне или жизни огромного поместья, воспоминания об Одесском восстании, читают ведь, черт подери, читают. 2 года назад и мечтать о таком не мог, а ныне, читают, да говорят при том, что, талант, ох, как хочется в это поверить, что ты, талант, и что отныне он может жить, как мечтал когда-то, литературой. Но суровая действительность такова, что сейчас он интересен, но, пожалуй, более как пионер, чьи стихи будоражат воображение не красотой рифм и возвышенными образами, а скорее фактами его биографии. Ярмарочный несколько интерес у читающей публики, увы, угаснет интерес, и что? А у него мать, сестра, дети, наконец. Вспомнив о детях, Николай вздохнул, улыбаясь кривовато. Да уж, со стороны, наверное, это выглядит интересно. Он и сам бы в гимназические годы охотно прочитал что-нибудь этакое о белом вожде воинственного чернокожего племени, гареме и приключениях в Африке. Реальность намного более прозаична и отчасти даже скучна, несмотря на едва ли не каждодневные, приевшиеся уже приключения, бремя. Тяжелейшие и не бросишь ведь. Тогда, после едва закончившейся войны, Кровь кипела, а критичность мышления была близка к абсолютному нулю. А вожди, не будь дураками, подкладывали чернокожих красавиц, желая крепче привязать к племени именитого воина. Все по их и вышло накрепко привязан. Сильно потом, набравшись политического опыта, Корнейчуков осознал, что бытия племенного бычка и лоббиста племенных интересов в ЮАС вообще и кантонах в частности, можно было избежать. Но дети, не бросать же, а сами мотабели, оставь их одних. Нет, они проживут и не впадут в ничтожество, вот уже нет. А вот окружающим племенам не поздоровится. Он и без того с большим трудом остановил резню остатков Цвана, вытесненных на наихудшие земли и пребывающим отныне в роли спартанских элотов. Зато живы.